История третья. Речь в ней пойдет о хороших людях и компаньонах, которые вместе создавали бизнес. А хорошие отношения у них были задолго до этого, с тех пор, как они вместе трудились на одной институтской кафедре. Еще в момент запуска нового бизнеса главный партнер стал генеральным директором, а двое других — исполнительным директором и техническим директором. Генеральный к этому моменту уже был довольно успешным предпринимателем. По характеру он человек имиджевый, властный, не в настроении, может рявкнуть. Текущее управление бизнесом, однако, с самого начала было отдано исполнительному директору. Как говорил по этому поводу сам генеральный, «Я этого человека знаю давно и полностью доверяю его мнению, поэтому все текущие вопросы прошу решать с ним». Исполнительный директор — человек замечательный во всех отношениях, приятный собеседник, внимательный слушатель, жилетка. Порядочный человек, мягкий и добрый. Только на 5-м году работы я наконец понял, что генеральный никогда не рявкает на сотрудников компании сам. Он делает это только по прямой и конкретной просьбе доброго исполнительного директора. Однако в роли собственника бизнеса генеральный оказался профессиональнее, чем исполнительный. За 8 лет работы компании исполнительный так и не смог или не решился снять с себя текущее управление бизнесом. Он до сих пор подписывает договоры и присматривает за ежедневными финансовыми операциями. А потерял он интерес к оперативному управлению бизнесом на 5-м году. И последнее время работа уже не приносит ему того удовольствия, как раньше. Часто он просто тяготится ею. Я со своей стороны желаю этому достойному человеку как можно скорее сбросить с себя эту управленческую текучку и заняться чем-нибудь новым и интересным, пока налаженный бизнес будет по-прежнему приносить ему ежемесячный доход. А вот генеральный директор с самого начала находился в другом положении. Он не влезал в текущее управление бизнесом. Разумеется, он решал ключевые вопросы на своем уровне. Но они не отнимали у него много времени, позволяя заниматься кучей других дел. Этот бизнес всегда был для генерального директора в кайф и никогда обузой. Неудивительно, что он владелец многих бизнесов, включая данный, и активно занимается строительством недвижимости. По уровню обеспеченности он значительно превосходит исполнительного директора, да и времени и возможностей для отдыха у него побольше. Таким образом, генеральный директор освободил себя от управленческой текучки за счет исполнительного, как и положено профессиональному собственнику. История четвертая. В ней речь пойдет о позитивной лени. Лень, как известно, двигатель прогресса. И качество профессионального управленца, а тем более собственника, определяется тем, насколько мало он может вкалывать, чтобы успешно решать необходимые задачи. Управленец-трудоголик уже не вполне профессионален. Цитаты в тему. Большинство менеджеров слишком заняты, чтобы думать. Большинство менеджеров смотрит на себя, как на бригадира, который задает темп работы для всей бригады. В хорошо организованной корпорации внимание старших менеджеров заслуживает только сложные и неоднозначные вопросы. Их работа — выявить важные проблемы, с которыми организации придется иметь дело в будущем, помочь другим в выборе нужного решения и продумывать оптимальную структуру организации. Питер Сенге, пятая дисциплина. Сущность управления заключается в умении добиться выполнения работы другими. М. Фоллетт. А уж профессиональный собственник бизнеса просто обязан быть бездельником. Или хотя бы иметь такую возможность. В этом отношении показательна моя собственная эволюция. На моей первой управленческой должности у меня был период, когда я вкалывал по 12-14 часов в день. 6 дней в неделю. В воскресенье у меня был выходной, я вкалывал всего 6-8 часов. За несколько месяцев мы успешно реализовывали серьезный проект. Как сразу же выяснилось, это не сделало счастливым ни меня, ни моих сотрудников. В моем первом бизнесе, который начинался в 1995 году, у меня с самого начала был поставлен ограничитель. В рабочие дни я мог пахать как угодно долго, но в выходные дни — это святое, никакой работы. В компании, в которой я работал с 1998 года, я уже жестко ориентировался на 40 рабочих часов в неделю, и не больше. К этому моменту я был твердо убежден, что если профессиональный управленец не может решать все необходимые вопросы за 40 часов в неделю или меньше, он слабый профессионал. Работая в этом бизнесе, я попал на первый в своей жизни профессиональный бизнес-семинар «Искусство управленческой борьбы» Владимира Константиновича Тарасова. Разные люди по-разному относятся к Тарасову, его семинарам и книгам. Лично я хочу, пользуясь случаем, сказать Владимиру Константиновичу огромное спасибо. До семинара я считал себя вполне успешным, образцово-показательным коммерческим директором. И именно благодаря Владимиру Константиновичу я понял, насколько я был профессионально слаб и некомпетентен. С тех пор я начал серьезно работать над собой. К сегодняшнему дню я прошел около 40 семинаров и тренингов ведущих бизнес-тренеров России и мира. Самыми полезными были те, которые вели опытные практики от бизнеса, например, Брайан Трейси. Мой следующий прорыв в личной управленческой эффективности обеспечили несколько семинаров-тренингов и, прежде всего, результативное управление, которые проводили Нина Хрящева и Александр Гурихин из Института тренинга Санкт-Петербург. Им также огромное спасибо. В течение 2 месяцев после прохождения этого тренинга я полностью перестроил текущее управление в подчиненных мне 7 отделах, в которых работало 70 человек. В результате я смог сократить затраты времени на текущее управление этими подразделениями до 6,5 часов в неделю. В остальное время я мог общаться с клиентами, обдумывать пути развития бизнеса или просто бездельничать. Еще через год я сократил время на текущее управление этими подразделениями до 4 часов в неделю. На всех предприятиях, которые я организую с тех пор, я придерживаюсь жестких нормативов. На текущее управление бизнесом я трачу не более 2-3 часов в неделю. И именно на это время я появляюсь в офисе. В остальное время я могу общаться с клиентами или заниматься своими делами. Например, я люблю пролежать целый день рабочий на диване с книгой. С самого начала я не принимаю на себя 2 вещей. Я не подписываю документы, кроме учредительных, и не распоряжаюсь текущими финансами. Зато первый человек, которого я принимаю на работу в новый бизнес, — исполнительный директор. Второй обычно — финансист, для начала по совместительству с другими обязанностями. Сейчас мои бизнесы разбросаны по разным регионам России. В некоторых из них я не появляюсь месяцами. Уверен, что если бы я замкнул текущее управление делами на себя, я бы до сих пор сидел в одном бизнесе, в одном регионе.